Литнет представляет. Бракованный развод. Истинная на продажу. Лина Айс, Ася Рыба. Девушка из нашего мира попадает в тело истины одного из драконов, который продал ее за сущую мелочь трактирщице. Героиня узнает от своей новой хозяйки, что таким образом дракон смог избавиться от метки и обрел свободу. А она получила статус разведенки и превратилась в рабыню. И теперь девушка вынуждена работать на свою владелицу, чтобы привести к процветанию ее заведения. С этим особых проблем не возникает, так как героиня знакома с земным общепитом и понимает, как улучшить работу трактира. Беспокоит девушку совсем другое. С первого дня ее пребывания в этом мире она видит странного незнакомца, который явно за ней следит. И цель этого внимания непонятна, ведь выйти замуж она может только в том случае, если ее перекупят у трактирщицы, а хозяйка заведения продавать ее не собирается. Глава первая. «Ваше темнейшество, ваша истина! Я не смог продать ее!» С дрожью в голосе произнес слуга, боясь поднять на меня взгляд. И правильно, эта новость в мгновение заставила меня со злостью сжать пальцы, сминая важный документ, который я изучал. «Королевский бал, аукционы закрыты», — проблеял несчастный, посмевший принести плохие вести. «Тогда продай ее первому встречному, хоть даже за 3 серебрушки. Но чтобы я забыл о ней как можно скорее», — рявкнул я, кидая взбешенный взгляд на побледневшего слугу. «Мне не нужна истинная». Я бежала так быстро, как только могла. Казалось, что мой организм готов выжить из себя все ресурсы, лишь бы спасти беспечную девицу, решившую прогуляться перед сном. И понес же меня чёрта в этот парк. Знала же, что бывший муж любит там отдыхать. И теперь я бегу, как сумасшедший рысак, спасаясь от погони, пока мне вслед орёт взбешённый мужик, обещающий убить. А он может. Я не просто так сбежала от него месяц назад в одной пижаме. Когда до дома, в котором я поселилась, оставалось не больше 2 метра, мне в голову прилетело что-то тяжелое. Похоже, бывший понял, что догнать добычу не удастся, и решил сбить меня с ног, чем-то вроде камня. Споткнувшись, я полетела на землю, впечатавшись носом в асфальт. Но практически сразу меня рывком подняли на ноги чьи-то сильные руки. «Ох, детка, что ж ты такая неуклюжая?» — спросила какая-то женщина, осторожно придерживая меня за плечи. «Садись, сейчас чаю налью». «Что?» — прошептал я, морщась от боли в затылке. «Чаю, говорю, налью», — громче повторила женщина. Я взглянула на незнакомку, поймав ее внимательный взгляд. Женщина была довольно высокой и хорошо сложенной, статная, с длинными светлыми волосами и соболиными бровями, на вид не более 40 лет. Лицо умное, с резкими, словно выточенными из камня чертами. Одета она была в темные брюки и облегающий жакет с четкой линией плеч. Довольно глубокое декольте завершало образ классической похитительницы мужских сердец. Но, несмотря на довольно стервозную внешность, от нее словно веяло добротой. Внимательные, светло-серые глаза смотрели с сочувствием. Она явно жалела меня. Но это и не удивительно. Мне же камнем по башке прилетело. Но она даже не предложила мне позвонить в скорую. Вместо этого подтолкнула вперед, продолжая страховать, чтобы я не свалилась на пол. «Так вот», — произнесла она, усадив меня за деревянный стол. «На чем я остановилась? Ах, да, в общем, этот великий драконище считается самым опасным в нашей империи. Никто из простых смертных не видел его и понятия не имеет, как он выглядит. Одно всем известно. Он очень дорожит своей свободой, поэтому и решил избавиться от невесты». Протянула я, принимая от женщины кружку с мутноватым, едва теплым напитком. «Что вообще происходит? Где я? Как попала в это странное место? И о чем говорит эта женщина? Неужели у меня от удара память отшибла? Это плохо. Нужно разобраться в происходящем и действовать по обстоятельствам. Не хочу, чтобы меня приняли за сумасшедшую, а ведь я и сама сейчас чувствую себя ненормальной». «Думаю, драконище настоящий шок испытал, когда узнал, что у него истинная сыскалась», — вздохнув, продолжила женщина свой рассказ. Вот и решил он продать невесту. Сама знаешь, от истины только так избавиться можно. Они ведь из-за своей особой магии очень ценятся. Да вот время сейчас оказалось неподходящее. Скоро королевский бал, и аукцион организовать не удалось. Вот и решил драконище продать невесту первому встречному за 3 серебрушки. А такую мелочь даже я смогла себе позволить заплатить. Я передернула плечами, слушая сумасшедший рассказ незнакомки. Что она вообще несет? Какая истинная? Какое драконище? У нее все в порядке с головой. Похоже, нужно выбраться из этого места. Но сначала я должна прийти в себя и убедиться, что у меня нет сотрясения. «Давно, конечно, аукционов не устраивали», — задумавшись, пробормотала незнакомка. «А ведь такую полезную девицу много кто хотел бы заполучить». «Так, тетя явно не в себе. Нужно ей подыграть, и как только подвернется возможность бежать без оглядки. Понятия не имею, что у нее на уме, поэтому лучше не нарываться». «Бедная девушка», — произнесла я, сделав глоток напитка, сильно отдающего сеном. «Не представляю, как она себя чувствует после продажи». «Неужели никто не мог за нее заступиться? Кто она вообще такая?» «Как кто?» — скинув брови, спросила незнакомка. «Ты?» Чай, который я успела влить в свой рот, не удержался на месте и мелкими брызгами полетел в лицо ничего не подозревающей женщины. Но она вроде как и не особо этому удивилась, сняв с пояса полотенце, обтерла лицо и с интересом взглянула на меня. «Невкусно», — уточнила она, указав глазами на кружку в моих руках. «Да, у меня вообще с готовкой плохо, понятия не имею, как мой трактир до сих пор не разорился». Я медленно поднялась и попятилась, продолжая смотреть на женщину, которая не прекращала болтать о какой-то ерунде. Уткнувшись лопатками в стену, осмотрелась и заметила дверь, не теряя ни минуты, рванула к спасительному выходу, молясь, чтобы женщина не устроила погоню. Она меня запросто скрутит, а я, похоже, еще не отошла от встречи с бывшим мужем и не смогу дать отпор. Толкнув входную дверь, выскочила на улицу и замерла, чуть не потеряв сознание от ужаса. Я стояла посреди незнакомой улицы с небольшими аккуратными домиками. Показалось, что я попала в сказочную иллюстрацию, потому что все это не могло быть правдой. Слишком уж идеальными выглядели постройки, увитые цветущими растениями. К тому же у нас был самый разгар осени, а здесь явно лето. Да только все это ерунда по сравнению с тем, что я увидела на ярко-голубом небе. Там, путаясь в обрывках лиловых облаков, вовсю светили сразу 2 солнца, причем одно было поменьше и желтое, а второе побольше и почти красное. «Каролина!» — вскликнула за спиной все та же женщина. «Вернись немедленно! Не хватало, чтобы тебя увидел кто-то в таком виде!» «В каком?» — растерявшись, спросила я, опустив взгляд, чтобы взглянуть на свою одежду. И ведь не удивилась, что она явно не ко мне обращалась. Меня зовут вовсе не Каролина. «Ты же в тунике для аукциона, зайди скорее!» «А что с ней не так?» — удивилась я, все же входя внутрь и прикрывая за собой дверь. «Блин, что я творю? Мне же бежать нужно!» Или стоит для начала узнать о происходящем? Конечно, стоило бы расспросить про это место и про 2 звезды на небосклоне, и даже, возможно, про то, как я здесь очутилась. Но я спросила про темно-серое платье на тонких бретельках. Видимо, растерялась. «Ох, Каролина!» — покачала головой женщина. «Ну что ж ты такая странная?» «Я не Каролина!» — поправила я женщину. «Угу», — со скепсисом кивнула незнакомка. «Еще скажи, что это не тебя мне дракон продал». «Не меня», — широко улыбнувшись, подтвердила я. «Я Юля, и я просто шла домой, а за мной бывший муж погнался, убить хотел. И камни мне в голову кинул», — пожаловалась я, потрогав затылок рукой. «Ох, детка», — сплеснула она руками. «Конечно ты, Каролина. У меня в чеке на тебя вся информация есть. Не шути так, девочка, а то еще в дом смирения угодишь». Там быстро лечат душевные болезни. Только вот оттуда пока никто не вернулся. «В чеке?» — хихикнула я. «У вас чек на меня есть? То есть вы меня правда купили?» «Конечно!» — кивнула она. «И продать могу, если приспичат. Но не стану. Ты мне самой нужна». «Зачем? Для чего я вам?» Чёрт, а вдруг это бордель? Тогда всё сходится. Она действительно могла меня купить. Это бывший муж так расстарался. Вырубил меня и отволок в притон. Вот козёл, урод, да я его посажу за такие фокусы. «Ну, ты же истинная», — пояснила женщина. «Ты отмечена магией этого мира, она сама поставила на тебе метку, когда определила, что ты идеально подходишь темнейшеству. А он вон как с тобой поступил», — всхлипнув, сообщила она. «Ну вот, она точно не в себе, ещё и плакать собралась. Такая воинственная на вид, а расстроилась из-за какой-то ерунды. Нужно попытаться её успокоить и решать, что делать дальше. Пусть и дальше считает меня Каролиной, проданной ей в услужение». «Да будет вам переживать», — отмахнулась я. «Найду себе мужа получше этого темнейшества. Он ещё пожалеет, что меня продал». «Ох, Каролина!» — воскликнул незнакомка, уткнувшись лицом в ладони. «Да кто ж тебя разведёнку-то купит? Кому ты нужна? И всё из-за драконища этого». «В смысле разведёнку?» — опешила я. «И что значит «купит»?» «Вообще-то я не совсем разведёнка, документы на развод я, конечно, подала, но нас пока не успели развести, то есть технически я всё ещё замужем. Но почему-то мне кажется, что говорить об этом женщине напротив не стоит, к тому же она сейчас занята, оплакивает мою судьбу и ругает какую-то драконищу. Но лучше её, чем меня. Меня вообще ругать не стоит. Я того и гляди, в обморок свалюсь от происходящего». И вот как считать себя адекватной, когда меня так плющит? А что, если всё это правда? Если я правильно поняла, какой-то мужик не захотел на мне жениться и продал этой тёте за какую-то мелочь. Теперь я её персональная рабыня, и она может перепродать меня, когда захочет. А, и ещё зовут меня Каролина. И на меня есть чек о покупке. Нужно узнать про гарантию, может, меня можно вернуть? Ладно, опустим этот момент. «Сейчас нужно разобраться с текущими делами». «Так что там с моей продажей и при чём здесь развод?» — спросила я. «Он продал тебя», — произнесла женщина, смахнув со щеки слезинку. «Отрёкся от вашей священной связи. Разрушил метку истинности». «Фух», — выдохнула я, помассировав виски. «Ладно, а при чём здесь покупка меня?» «Если кто-то захочет на тебе жениться, ему сначала придётся тебя выкупить», — пояснила она. «Но не бойся, я не стану тебя продавать. У нас работы полно, и без тебя я совсем не справлюсь». «Ох, блин, она ведь на полном серьёзе считает, что я должна быть ей благодарна за то, что она успела меня купить. Может и так, только почему-то мне сейчас даже изобразить радость не удаётся». «Но это и неудивительно, всё происходящее кажется бредом. А что, если это и есть бред? Вдруг я сейчас нахожусь в коме. Бывший мне неплохо камнем зарядил. Могла и помереть от этого, если уж на то пошло. А вдруг я и в самом деле не выжила? Тогда получается, что это загробный мир? Мой персональный ад? Как же хочется, чтобы я ошиблась». «Ну ты чего опять побледнела?» уточнила женщина, потрогав горячей ладонью мой лоб. «Неужто заболела?» «Нет», — покачала я головой. «Не думаю. А как вас зовут?» «Уже забыла», — удивлённо воскликнула хозяйка трактира. «Я Тася, а ты Каролина, вспоминаешь?» «Угу», — удивительно кивнула я, решив соврать. «А смысл говорить правду, если она всё равно мне не верит?» «Сейчас я на минуточку». Мне нужно убедиться, что всё, что я увидела, было на самом деле. Поэтому я медленно приблизилась к окну и выглянула на улицу, где на небе ярко сияли сразу два солнца. Опустив взгляд, я посмотрела на ближайшие домики, а потом замерла, уставившись на мужчину, стоящего напротив трактира. Окно, сквозь которое я изучала окрестности, было невероятно грязным, и он точно не мог меня заметить, но, тем не менее, он, не мигая, смотрел прямо в мои глаза, словно намереваясь загипнотизировать. Мужчина был хорош собой, довольно молод, на вид не больше 30. Чёрные волосы до плеч и пронзительные голубые глаза, которые, казалось, смотрели мне прямо в душу. От его взгляда стало не по себе. По коже, приподнимая волоски, пробежались мурашки, и я поспешила спрятаться. Передёрнув плечами, я отошла от окна и вернулась к столу, где осталась сидеть Тася. «Там какой-то мужчина», — пробормотала я. «Он смотрел на меня». «Где?» — нахмурилась женщина и, поднявшись, решительно направилась к окну. «Ну и где он? Я никого не вижу». Я выглянула из-за плеча хозяйки, намереваясь указать на брюнета, но он исчез. И поблизости его не было, словно он растворился в воздухе или в тени того дерева, под которым стоял. Но, несмотря на то, что он ушел, я все еще чувствовала на себе его тяжелый взгляд. «Тебе просто показалось», — обернувшись, констатировала Тася. «Перенервничала. Да еще и сознание потеряла. Вот и мерещится, не пойми что». «Наверное», — пробормотала я, присаживаясь на скамью. «А я уж испугалась», — призналась трактирщица, криво улыбнувшись. «Думал, драконище вернулся, чтобы забрать тебя». «А он может?» — равнодушно поинтересовалась я. «Не то чтобы я ждала, чтобы меня забрал незнакомый драконище. Просто было интересно, насколько бедственно мое положение. Вдруг меня вообще любой желающий может отнять у Таси. Она вроде говорила, что от меня пользы хоть отбавляй». «Может», — кивнула женщина. «Но времени у него только до полуночи. Если не успеет, все права на тебя перейдут ко мне. Так что, Каролина, вдохни поглубже, да загадай желание, чтобы этот монстр не передумал». «А зачем ему менять свое решение?» — уточнила я. «Так, может, поймет, что продешевил и решит продать тебя подороже», — развела она руками. «Кто знает, что у этих драконищ в голове творится».